После таких похорон не могло быть понятной речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками их погибшим товарищам, и были растроганы дружеским приемом. Старый адмирал, похожий, как говорили, на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что проиграно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь, и эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров. Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов. Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов эскадры с нашими рабочими и солдатами, и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность. Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами. Потом в одно безоблачное утро у карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки, турецкие филюги из Скутари, первые торговые суда в Одессе. На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыли из Турции на двух филюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бочонок маслин. Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, сразу изменилось. Весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какую я на нем не видел до тех пор. Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых, хотя и чужой, но прекрасной стране. Хитросплетение обстоятельств. Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом он в доказательство своей правоты приводил слова из чеховского «Иванова». «Жизнь наша, жизнь человеческая, подобна цветку, произрастающему в поле. Пришел козел, съел, и нет цветка». Торелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя. Он утверждал, что Одесса — взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году. Интервенты разделили город на четыре зоны — французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перетащили часть стульев к себе. Отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, страшный шухер и начал даже стрелять. Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав. Произошло причудливое и неожиданное сплетение, или, как говорил Володя, хитросплетение обстоятельств. В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли. «Вставайте!» — крикнул он мне через дверь. «Кажется, в Одессе началась новая интервенция». Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой нежной дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, розовоперстую аврору, тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом. Рядом с пароходами стоял элегантный и длинный, как серая сигара, французский контрминоносец лейтенант Барри. Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц.